Ровно в 7 утра звонок будильника вырвал Потапова из сна. Снилось Потапову море и маленькое кафе на скалах, где он сидел под пестрым зонтиком и кого-то ждал. Это ожидание было томительно и прекрасно. Будильник показывал 5 минут 8. Потапов сунул ноги в тапочки и вышел в коридор. По дороге в туалет он вытащил газету из почтового ящика, дошел на кухню, поставил воду для кофе. Сидя в туалете, просмотрел результаты вчерашних хоккейных матчей, выйдя оттуда, засыпал кофе в кофейник, залил его кипятком, поставил кофейник на газ и начал делать гимнастику. Делая гимнастику, Потапов следил, чтобы кофе не убежал. Выключив газ, взял транзисторный приемник и пошел в душ. Принимая душ, прослушал последние известия. Затем Потапов снова прошел на кухню, взял с подоконника школьный дневник Алеши и начал его проверять. За вчерашний день сын получил 2 двойки. Потапов недовольно покачал головой, расписался в дневнике и допил кофе. «Если ты сегодня же не зайдешь в школу, я не знаю, что с тобой сделаю». Жена пришла на кухню и смотрела на Потапова невыспавшимися сердитыми глазами. «Завуч, 3-й раз тебя вызывает. Ты отец или не отец?» «Отец», — сказал Потапов и посмотрел на часы. Было уже без 8:20. «Не будем ссориться, Любаша». Потапов правой рукой обнял жену, а левой достал с полки электробритву. «Отстань!» — жена смахнула его руку. «Если ты сегодня же не зайдешь в школу, я перестану с тобой разговаривать. Честное слово, зайду. Клянусь, Любочка!» Потапов прижал левую руку к груди, а правой стал включать вилку в розетку. «Андрей, это дело серьезное. В конце концов, это...» Дальнейшие слова жены потонули в реве электробритвы. Потапов разглядывал свое лицо в зеркальце и кивал жене. Затем он выдернул вилку из розетки. «Или ты не отец?» — закончила Люба. «Отец», — снова сказал Потапов. «Но в остальном, Любаня, ты абсолютно права». Он чмокнул жену в щеку, быстро прошел по коридору, завязывая на ходу галстук. Из своей комнаты вышел заспанный Алеша. Потапов, надевая пиджак, дал ему подзатыльник. Надевая пальто, сказал: «Я еще с тобой поговорю». Потом схватил портфель, шапку и вышел. Ровно в 9 утра Потапов поднялся к себе в отдел. Поздоровался с сотрудниками, сел за свой стол, подвинул к себе папку с материалами по стандартизации и начал ее листать. Потом он полистал папку по реализации. Потом посмотрел на часы. 4:45 до обеда. Потапов вздохнул и открыл форточку. В комнату ворвался весенний воздух. Воздух был пряный и какой-то пьянящий. И тут он вспомнил Наташу. Он видел ее неделю назад, проезжая в такси по Тверскому бульвару. Потапов тогда же хотел остановиться, но передумал, очень спешил. После этого он вспоминал ее еще несколько раз. «Позвонить, что ли?» – подумал Потапов. «Или заехать без звонка?» «Или нет, все-таки лучше позвонить». Он протянул руку к трубке, однако телефон зазвонил раньше. «Алло?» – сказал Потапов. «Потапов?» – послышался в трубке сиплый мужской голос. «Кондратьев говорит». «Ой, здорово, старичок!» – сказал Потапов, мучительно вспоминая, кто такой Кондратьев. «Беда у нас», – сказал Кондратьев. «Сашка умер». «Не может быть!» – ахнул Потапов, мучительно вспоминая, кто такой Сашка. «Сгорел. За 2 месяца сгорел. Такие, брат, дела. Сегодня похороны на Востряковском в 2 часа. Ты будешь?» «Ну о чем разговор?» – сказал Потапов, мучительно вспоминая, где находится Востряковское кладбище. После этого печального известия работать совершенно не хотелось. Потапов убрал со стола все бумаги и вышел в коридор покурить. Покурив, вернулся к себе в отдел, поглядел на часы. Было 15 минут первого. Он снял трубку и позвонил в министерство. Алло, Сергачев, сказал Потапов. Это Потапов говорит. Лень, Леня, вызови меня, а? Лень, на пару часов. Ну, старик, что? Ну, не, ну, кончать с этим делом надо, недовольно, сказал Сергачев. Поймают нас когда-нибудь с этими вызовами, всыпят по первое число. Ну, последний раз, Лень. Ну, честное слово, сказал Потапов. Друг у меня умер. Я хранить поеду. Сергачев помолчал, потом тихо спросил. Это правда? Ну, стану я врать, вздохнул Потапов. Ну, ладно, сказал Сергачев. Машину, что ли, тебе? Дай. Обрадовался Потапов. Я быстро обернусь. Отдам, так сказать, последний долг и все. Министерская машина ждала Потапова у подъезда. Потапов сел на переднее сиденье, закурил, угостил сигаретой водителя. На кладбище поедем? Спросил водитель. Да, вздохнул Потапов. Но сначала в Химки, в 21-ю школу. Ему повезло. Он застал завуча во время перемены. Перемена заканчивалась, и завуч торопилась в класс. Здрасте, сказал Потапов. Я Потапов. По поводу сына вызывали. Вера Михайловна, представилась завуч. Очень приятно, улыбнулся Потапов. Мою маму тоже звали Верой Михайловной. Прелестное имя. Спасибо, сказала завуч и почему-то покраснела. Я неудачно приехал, спросил Потапов. Вы торопитесь? Да, кивнула головой Вера Михайловна. А меня ребята ждут. Вы не могли бы приехать сегодня часиков в 7? Ой, никак, никак, милая, вздохнул Потапов. Срочная командировка на Таймыр. Вы, так сказать, в двух словах и... Да нет, в двух словах нельзя, сказала Вера Михайловна. Мальчик плохо учится, дерзит, врет на каждом шагу. Убью, решительно сказал Потап. О, Господи, ну зачем же так? Завуч снова покраснела. Просто нам как-то с вами надо серьезно поговорить, подумать. Хорошо, перебил Потапов. Я через 2 месяца возвращаюсь с Таймыра и приеду к вам. А пока... Милая Вера Михайловна, возьмите моего оболтуса под персональный контроль. Договорились? У вас какой размер ноги? Зачем это? Завуч снова покраснела. Унты вам хочу привезти, сказал Потапов. Унтайки меховые. Да что вы, завуч просто залилась румянцем. Нет, не спорьте, строго сказал Потапов. Решено. А сейчас не буду больше вас задерживать. Дети ждут. Он поцеловал ей руку и выбежал из школы. Потом они долго ехали к Востряковскому кладбищу. Потом Потапов долго бродил мимо заснеженных могил, отыскивая место похорон. Наконец он увидел небольшую группу людей и, узнав доцента из своего института, сразу сообразил, что умер кто-то из его студенческих друзей. Но кто именно? Так и не понял, потому что гроб уже закрыли крышкой и опустили в мерзлую землю. Потапов помнил, что в их группе было несколько Александров, но сейчас все они как назло отсутствовали, поэтому сообразить, кто из них лежит, там было невозможно, а спрашивать неудобно. Потапов снял шапку, обошел всех собравшихся, пожимая им руки и печально говоря: «Эх, Сашка, Сашка, как же это так, братцы?» Потом он неожиданно для себя почувствовал, что плачет. От этого у Потапова сделалось очень скверно на душе. Он вытер ладонью глаза, закурил и молча пошел к машине. Когда он вернулся в свое учреждение, часы показывали ровно 4. У директора начиналось совещание. По дороге Потапов заглянул в отдел, вынул из стола карманные шахматы, затем тихо прошел в конференц-зал и сел на последний ряд. К нему моментально подсел Михайлов. Партия намечалось быть интересной. В дебюте Потапов допустил ошибку и потерял две пешки. Но в мительшпиле он активизировался и выиграл у Михайлова слона. Ну что ж, товарищи, директор стал подводить итог совещанию. Если ни у кого нет вопросов, можно заканчивать. Потапов посмотрел на доску. Ох, Михайлов сделал авантюрный ход ладьей. Потапов ответил ходом ферзя. Эндшпиль обещал быть бурным. У меня есть вопрос, громко сказал Потапов и встал. Как дирекция думает решить вопрос о реализации отходов при выпуске продукции в условиях новой стандартизации? Вопрос поставлен очень интересно, сказал директор. Мне кажется, товарищи, что вопрос с использованием отходов при новой стандартизации... Ходи, тихо сказал Потапов, садясь. У нас теперь еще есть полчаса. В 18 часов 15 минут Потапов зашел в штаб народной дружины, взял красную повязку, расписался в журнале. Ваш участок, сквер и район кинотеатра, сказал Потапову какой-то юноша, сидевший за столом. Дежурить надо до 12 ночи. Я буду до часа ночи, сказал Потапов, поскольку опоздал. Потапов нацепил повязку, вышел из штаба, снял повязку, сунул ее в карман и медленно пошел к стоянке такси. Он шел, дышал весенним воздухом и думал о Наташе. Дождавшись своей очереди, на стоянке Потапов сел в зеленую «Волгу» и дрогнувшим голосом сказал: «На полянку, шеф». Он звонил долго, со страхом прислушиваясь к шорохам за дверью и соображая, одна она дома или нет. Наконец замок щелкнул, и он увидел Наташу. Она, по-видимому, только что приняла ванну. На ней был полосатый халатик, волосы влажные, а на лбу осталось несколько капелек воды. «Ты?» «Я», сказал Потапов и снял шапку. «Можешь меня прогнать, а можешь впустить». Наташа несколько секунд смотрела на Потапова, потом тихо сказала: «Входи». Потапов снял пальто, вошел и остановился посреди комнаты. Наташа выключила телевизор, подошла к столу, взяла из пачки сигарету, закурила. «Наташа», тихо сказал Потапов, «дай мне, пожалуйста, по морде». Она чуть-чуть улыбнулась. «Ударь», снова попросил Потапов. «А хочешь, постели в прихожей вместо коврика». Он шагнул вперед и обнял ее. Она уткнула свое лицо в пиджак Потапова и тяжело вздохнула. Потапов стал тихо гладить ее влажные волосы. «Почему исчез? Почему не приехал, ни разу не позвонил?» — сказала Наташа и всхлипнула. «Ну как не совестно? Молчи, милая», — говорил Потапов и целовал ее. «Не говори сейчас ничего». В темноте, курили и говорили о всякой ерунде. Потом Потапов сел на кровати, нащупал рукой свои брюки и начал одеваться. «Уже уходишь?» — тихо спросила Наташа. «Да», — коротко ответил Потапов. «Побудь еще». «Не могу, милая», — сказал Потапов. «У меня внизу такси стучит». Он сразу понял, что сморозил глупость. Наташа вскочила, и даже в темноте было видно, как побелело ее лицо. «Сволочь», — сказала она. «Мерзавец. Ну что, ну зачем? Ну что так? Ну почему мерзавец? Ну зачем так? Ну, зашнуровывая туфли, Потапов почувствовал, что краснеет. Ну я же, ну что так? Ну я же пошутил, глупенько. Ну это такая у меня шутка такая. Ну, как в том анекдоте, помнишь? Убирайся, крикнула Наташа. Жаль, вздохнул Потапов, надевая пальто. Жаль, Наташка, что мы так прощаемся. Он не стал ждать лифта, бегом спустился по лестнице. Зеленая «Волга» стояла у подъезда. «Фу, ну долго, товарищ!» – заворчал водитель. «Мне в парк пора». «Все будет в порядке, шеф», – сказал Потапов. Закурил и угостил водителя сигаретой. «Все будет оплачено! Жми, Химки!» Он приехал домой 11:45. Люба и Алеша уже спали. Потапов прошел на кухню, включил газ, поставил чайник. Поедая приготовленный женой ужин, он просмотрел вечерку. Слушая спортивный выпуск «Последних известий», выкурил сигарету. Потом он разделся и лег. Люба проснулась, хмуро посмотрела на него. «Заставили дежурить в дружине», — сказал Потапов. «Хотел тебя предупредить. Звонил несколько раз, но все время было занято. Телефон что-то барахлит. Ты мастера-то вызывала?» Люба еще раз хмуро посмотрела на Потапова. Потом отвернулась к стене. Потапов завел будильник, поставил стрелку звонка на 7. Несколько минут он полежал с открытыми глазами, глядя в потолок и ни о чем не думая. Потом повернулся на правый бок и закрыл глаза. Ровно в 12 часов ночи Потапов начал